Глава 56. В нашем городе была отличная библиотека. Количество книг в ней заслуживало похвалы. Наверное, из-за традиционных вкусов библиотекаря ее полки были заставлены малоизвестными работами, а не бестселлерами, отчего библиотека становилась похожей на музей. Отвлекусь. Когда Ошина-сан жил здесь, я часто брала отсюда книги, поскольку Ошина-сан нигде не прописывался. Он не мог получить формуляр. Но у библиотеки был большой недостаток. Она закрывалась по воскресеньям. Когда была ребенком, я всегда здесь ходила. Пусть я ни разу не садилась рядом со стеной этого здания, чтобы поучиться, все уроки жизни я получила здесь. Все то, чему меня не научили родители, я выучила в этой библиотеке. Сама. Недавно сюда часто захаживал поучиться Арараги-кун. Но даже когда наступала очередь Синдзюгахара-сан учить его, я все равно приходила. Честно говоря, к тому моменту, как мне исполнилось 15, я прочитала большую часть местных книг. Но мне нравилась атмосфера этого места, поэтому я приходила сюда просто так. Не говоря уж о том, что лучшего места для учебы не найти. И хотя это не мой дом, здесь я могла расслабиться. Конечно, сегодня я пришла не просто так. Надо заняться исследованиями. Здравствуй, Цубаса-тян. Добрый день. Пойду осмотрюсь. Поприветствовав знакомого библиотекаря, я начала с 5 знакомых книг. И села на кресло у окна, бывшее в какой-то степени моим личным местом. Превращение целых книжных шкафов в электронные базы данных еще не затронуло это место. А значит, мне придется листать книги одну за другой. Все эти книги я уже читала, но память моя не идеальна. И вообще, на мою память в данном случае не стоит полагаться. Все-таки я смогла взять и отрезать от сердца все неудобные для меня вещи. Вот что я сделала. Говоря словами матери Арараги-куна, я закрывала глаза, когда мне хотелось. Даже события Золотой недели забыты полностью. Я не могу их вспомнить. Нет, скорее я не хочу вспоминать. Я оттолкнула болезненные воспоминания от себя. Я толкнула их на черную Ханекаву. Потому на мои воспоминания, знания и даже мысли нельзя было полагаться. И все же с этим надо было что-то делать. Если хотела продолжить свою бессмысленную борьбу, выбора у меня не было. Строчку за строчкой, слово за словом, не закрывая глаз. Мне ничего не оставалось, кроме как читать, выжигая слова на сетчатке. Ха. Однако, несмотря на то, что я засиделась почти до закрытия библиотеки, несмотря на то, что я пролистала не только первые 5, но в итоге еще 15 работ специалистов, ни в одной книге не описывалась Каи по имени Воспламеняющий Тигр. Подумав, что я плохо расслышала, я поискала призраков с похожими именами, например, Пылающего Тигра, что казалось вполне возможно с учетом вызываемого им огня. Но промахнулась. Я нашла Водяного Тигра, но это по сути просто каппа, вообще мне не нужный. Фух. Такие благие намерения и такой жалкий результат. Мне казалось, что я смогу просто-напросто найти нужную мне информацию примерно как Ошина-сан. Но вышло не так удачно. Может, я специально пропустила это описание? Может, оно есть в одной из книг, но я, не желая знать, закрыла глаза? Но если начать так думать... Я вообще ничему не смогу верить. Нет. В моем текущем положении вообще ничему нельзя верить. Я пыталась что-то с этим сделать. Если ничему нельзя верить, я могу воспользоваться ненадежностью. Если библиотека бесполезна, я попытаюсь поискать в интернете. Но, честно говоря, у меня были сомнения, стоит ли это делать. Интернет хорош для того, чтобы узнать о сиюминутных событиях. Но если начать копать в прошлое, то обнаружится море ошибок. И что важнее, в вопросе истории Кайи интернет был крайне слаб. Учитывая все это, наверное, я все-таки смогу найти какую-то подсказку. И раз планов и возражений больше не было, я так и поступила. Ошина-сан, не переносивший электронику, так бы не смог. Войдя в библиотеку, я отключила телефон, видимо, придется искать на улице. Приняв решение, я вернула взятые книги. Я не знала, насколько мои воспоминания верны, но запомнить расположение всех книг в библиотеке было несложно. «Ты сегодня одна, Цубаса-тян?» Обратилась ко мне еще одна библиотекарь, не та, что встретила меня у входа. Она много раз видела меня с Арараги-куном. Похоже, женщина считала, что мы с ним встречаемся. И поскольку Арараги-кун не замечал этого, я не торопилась поправлять ее. «Да, я сегодня одна. Как я говорила, я часто бывала тут одна. Но, похоже, не особо бросалась в глаза. По крайней мере, этой женщине». «Ха, уже пора закрываться. Ты закончила?» «Да». Я ничего не добилась, но я точно закончила с книгами. Библиотекарь взглянула на книги, которые я несла к полкам, и пробормотала: «Тяжелые, наверное. Думаю, с приходом электронных книг люди забудут о весе. Впрочем, если до этого дойдет, то и существование библиотек окажется под вопросом». «Не уверена. Все будет в порядке, пока электронные книги не перестанут быть просто изображениями. Книги есть книги, с весом и всем прочим. Книги не плоские, они трехмерные. Даже если электронный вариант войдет в моду, книгу делает переплет. Точно так же коллекционер фигурок никогда не скажет: «Мне хватит фотографий». Мысль об электронных книгах была смешна. Лучше рассматривать обычные книги и электронные как фильмы и книги. Не как переход или прогресс, а как новый вид. Ну, надеюсь. Будто не желая вступать в глубокую дискуссию со старшеклассницей, библиотекарь засмеялась, а затем посмотрела на корешки моих книг. «Интересуешься призраками?» – озадаченно спросила она. «Это не те книги, которым посвящает себя изысканная старшеклассница. Так что, наверное, было чему удивляться. Более опытные библиотекари уже знали о моем беспорядочном вкусе. Но эта женщина была новенькой». «Да, немного. Это для школы». Конечно, я не могла объяснить всего. Так что ушла от вопроса расплывчатым и неинтересным ответом. «В таком случае в разделе новых книг есть кое-что. Уже читала?» «Нет, еще нет». «Действительно, там я еще не смотрела». «Сейчас уже нет времени на чтение. Но ты можешь взять книги с собой». «Да, так и сделаю». Хотя я это и сказала, ничего особенного я не ожидала. «Так не бывает. Информация о Кайе окажется в последней книге, на которую я не обратила внимания». Но, с другой стороны, попытка не пытка. Я взяла указанную мне книгу и вышла из библиотеки. «А? Минутку. Новая книга. Ха. Новая книга. Новый вид». Когда я сунула взятую книгу в сумку, мне кое-что пришло в голову. Хотя странно говорить «пришло в голову». Гаэн-сан сказала это в самом начале. Кайи, которому я сама дам имя. Если на него нет ни единого намека, может ли быть, что, как и черная Ханекава, этот тигр – новый вид Кайи?